Я понимаю, что это просто манера выражаться. Какая нахрен манера, это ее суть. Что среди этих девчонок есть и лентяйки, но сам тон меня как-то огорчил. Какой-то он непростой, так могла бы сказать старая барыня на вате. Почему-то я подумал, что если бы были живы мама и папа, они никому не позволили относиться к тебе так, как относится Тася. 13 ноября. Речица. Клиент после отпуска вернулся к месту прохождения. Дорогой Петя, пишу тебе по тому же вопросу, по которому мы беседовали с тобой перед моим отъездом. Дома у нас происходит отвратительная взаимогрызня, и в этом смысле я имею к тебе большую претензию. События развиваются столь скандальным образом потому, что ты самоустранился и не сказал своего слова, которое должно было прозвучать решающим образом. Я не хочу разбирать ни истории, ни психологии этой старой распри, которая идет между Валей и Тасей. Правоту или неправоту сторон в данном случае определяет не то, кто первым наступил другому на мозоль, хотя я не сомневаюсь, что пальма первенства принадлежит Тасе. Все от давнешней и обоюдной антипатии двух сторон друг к другу, ломать голову не над чем. Дело не в том, кто виноват, я собирался написать тебе по совершенно другим поводам. Первый повод – это моя претензия к тебе за то, что ты властным и жестким словом не стал хозяином положения и позволил страстям развиваться. Второй повод несколько сложнее, и понять его можно, так сказать, в исторической перспективе. На мою лично долю выпадает одно – выбирать, с кем я в этой междоусобице. Вовсе не обязательно идти одним из двух путей, или с Валей, или с Тасей. Однако я должен признаться тебе, Петя, со всей горечью и душевной болью, что я близок к тому варианту, который предполагает полный переход на сторону Вали, вплоть до окончательного навсегда разрыва с вами. Я еще не встал на этот путь, я только близок к нему, но близость эта очень велика. Причина в вас самих. Я буду говорить сейчас о том, о чем можно говорить, если можно, только раз в жизни, в минуту откровенности, которая не дается легко. Так, тихо, дайте ему сказать. Я говорю это, Петя, пройдя через большие душевные мучения, которые начисляются годами и немалыми. К своим 40 годам я настолько много испытал, настолько вырос и закалил себя, что правота того, о чем я сейчас буду говорить, для меня несомненна. Я считаю, я бесконечно уверен, что душевно я всеми вами, в основном тобой и Тасей, обобран, обкраден до нитки. Мной не руководит склонность к преувеличению. Над этим выражением я давно и долго думал, с ним я сжился давно. Всю свою жизнь я проходил среди вас одиноким и для вас самих не... Тут старуха вымарала 24 строки, и поняла ли Тася во всей своей жалкой мелочности, какую бесконечную боль доставила мне, шедшему в свое время пусть на невольный, но все-таки конфликт с мамой из-за Ираиды, да что там с Ираидой, всю любовь отдавшему ее дочери, да и сыну тем... что в ответ на Валины упреки Ираиде, что она не пишет мне, выносившему ее на руках, Ираида ответила, «А кто ему велел? Его никто не просил». Горькие слова эти не Ираидины. Она подхватила их в общих настроениях домашней склоки. С детской чуткостью она поняла направление симпатий и антипатий. А кто знает, что для меня значило и продолжает значить Ираида? Вот опять, поймет мои чувства при этом известии. Я вспоминаю, как в редкие теперь непонятные для меня минуты душевного просветления Тася, плача, целовала мне руки, говорила, «Ты святой!» А теперь, в знак понимания того, что я делал, если не считать, что дело — это только то, за что платят для ее детей, и в момент тяжелых болезней Ираиды, и в момент Тасиной тяжелой одинокой беременности, и после рождения Васи, оказала Тася хоть миллионную долю, я не говорю о любви, а просто внимание моему сыну. Нет, ей руководит отвращение к Вале, самой ей никогда не понять, что я тоже особых симпатий не чувствовал к Венту, однако ни сын его, ни сама Тася не почувствовали этого. Слишком много горечи накопили все прошедшие годы. Чего стоит отказ нам с тобой от еды дома? Тасина скупость на всякие мелочи, вплоть до вакса и так далее. Да ты и сам никогда особенно не блистал проявлением интереса и чуткости ко мне. Увлеченный ходом своей жизни, ты не очень часто думал обо мне. Бывали случаи, что ты считал меня братом-неудачником. Были тяжелые для меня морально, физически и материально годы моего комвзводства. Ты и Тася, живя то в Москве, то в Лондоне, мало замечали меня. Тася раздражала моя солдатская грубость. Это раздражение она могла показать в обществе. Я для тебя проходил стороной. Был я не особенно хорошо одет, жил самостоятельной штопкой. Помню горький случай, когда ты приехал из Лондона на короткое время и опять скоро уехал, но чемоданы с костюмами и бельем не оставил дома, а сдал на хранение тете Соне, там надежнее. У тебя даже и мысли не было помочь мне одеться. Разве я так же отнесся к тебе, когда ты очутился в таком же положении, остался без работы? Я сказал, мои вещи твои. Теперь у меня есть жена и сын, живу я невольно на две квартиры, что очень дорого. Ты сейчас получаешь, наверное, не меньше меня. Разве ты вспомнил, что пора выкупать заложенные тобою мои облигации? Разве ты предложил мне не платить за квартиру в Москве? Ведь я полтора года твоего пребывания в Батуми не возлагал на тебя подобных тяжестей. Все страшным образом соединились единым фронтом против Вали. У всех моя жена не в почете. Гражданская война дома привела к тому, что я без боли в сердце не могу думать о московских делах, перестал спать, похудел, измучился до последней степени. Но я ставлю перед собой весь этот вопрос в следующем разрезе. Только за отношение к твоей дочери и обоим Тасиным детям вы оба должны, обязаны были идти на многое, даже на уступки, чтобы создать нормальные моральные условия жизни моей жене и моему ребенку. К этому вас обязывает чувство долга перед своей честью и передо мной. Если вы это не можете и не хотите делать, пусть даже Валя во многом виновата, пусть она сама во многом была бестактна, совместная жизнь Вали и Таси невозможна. Раз так, я целиком перехожу на сторону Вали, потому что она моя жена и мать моего сына, потому что судьей ее качеств и ее отношений ко мне могу быть только я сам, потому что она дала мне и любовь, и внимание, и ласку, и заботу, и понимание, потому что всего этого я от вас никогда не получал и не получу, потому что с вами я опять буду неразборчиво одинок». Если вы не хотите, чтобы все это случилось, сломите себя и создайте немедленный перелом в отношениях и обязательно со знаками внешнего внимания к Вале. Вот как требует она. Я считаю, вы оба неоплатные должники передо мной. Если ж для вас этот путь неприемлем, будем расходиться. Я окончательно измучился в тревогах за наш дом и его жизнь. Я стал больным человеком. Мои привязанности останутся к вам неизменными, но тогда я пойму, что оплатить мои счета вам нечем. Вот что я хотел сказать тебе, Петя. Доведи об этом до сведения Таси и всех, кого хочешь, и ответь мне. Я очень устал, сейчас поздно. Может быть, я, зачеркнуто старухой, никаких там может быть, все именно так. Привет всем. Митя. Июль 1941 года. Могилев. Внимание, последнее письмо от живого. Я был в боях и опасности, но сейчас благополучен и вне опасности. У нас еще нет своего почтового адреса, не могу сообщить тебе, куда писать. Я очень сожалею об этом, так как тревожусь за тебя и Сашеньку, не имея о вас известий. Родная ты моя, Валюша. Я тебя люблю всей душой и бесконечно тревожусь за тебя и Сашеньку. Вы самые дорогие и близкие мне люди, жизни без которых я себе не представляю. Как внезапно началась эта война, которая разлучила нас. Я утешаю себя мыслью, что на случай необходимости в Москве есть кому помочь и поддержать тебя. Помни и думай обо мне, моя родная. Напоминай обо мне Сашеньке, научи его говорить «папа». Целую и обнимаю вас крепко. Мои любимые и дорогие, ваш Д, всем большой привет. Сквозь мое законное отражение проезжали ночные машины, секретарша тихо плакала. Ужасно жалко его. Всю жизнь один, никому не нужен. Он так ее любил. Ему некого больше любить. Ему никого больше не досталось. И высохло. Зачем вам это? Вы не сделаете ему ничего плохого. Отпустите его. Его все и так мучили. Выгнать ее, ну, Гольцман, у нас не богадельня, все получают зарплату. Кроме того, что на поверхности, Гольцман говорил не мне, секретарше, обращает на себя внимание одна деталь. В письме брату он ни разу не пишет про Ираиду «твоя дочь». Видите, как он выразился? Отношение к твоей дочери и обоим Тасиным детям. Получается, твоя дочь — это Мария, внебрачная, а Ираида тогда... И он обиженно ссутулился. «Благодарю, интересно. Да какая нахрен разница, с кем еще трахалась Петрова и кто на самом деле зачал первую внучку советского правительства? Что вы с этим делаете?» Ко мне секретарша вопросов никогда не имела. «Ну, хорошо». Боря отечески подсел к ней и попытался поймать девичью заплаканную руку. «Раз тебе скоро лететь в Лондон, я объясню, как мы работаем», — убаюкивал он. «Как у нас так все хорошо получается? Ты тоже этому научишься. Для этого не обязательно много двигаться. Мы имеем дело с мертвыми». Конечно, они умерли. Но в нашем предприятии более сильной позицией является то, что они существовали на самом деле. Хотя в это обыкновенному человеку невозможно поверить. Решим вместе какой-нибудь простой пример на сложение. Какой-нибудь без ответа. А, ну вот. Задержанная Анастасия Петрова. По отцу она флам, огонь. Замуж вышла за Цурко. Почему же она Петрова? Давай решать, Петров. В наборе Большого Каменного моста нет человека с такой фамилией. Но есть человек по имени Петр. Редчайшей привлекательности девушка 19 лет вернулась с Польского фронта. Мы не взяли Варшаву, это вопрос будущего. И сразу оказалась стенографисткой товарища Войкова Петра, партийная кличка Петрусь. Ему 32, красавец, учился в Женеве, в Россию прибыл с Лениным в том самом опломбированном вагоне, член коллегии наркомвнешторга. Могла она его пропустить? Ясно, нет. Прибавь все, что мы знаем про Тасю. Могла она еще и полюбить Войкова? Да стопроцентно. Могла ли она взять русский псевдоним вместо еврейской фамилии отца и дворянской фамилии матери? Конечно, все так делали. Вот она и стала Петровой в память о любимом Войкове, когда его убили в Польше. Я чуть не рассмеялся, вот урод. Еще не все. Войков отметился в председателя городской думы Екатеринбурга. Ты понимаешь, он участвовал в убийстве императорской семьи. Он же химик, вот и достал кислоту для растворения останков. И, кстати, я вот сейчас вспомнил, по свидетельствам очевидцев, он-то и снял с пальца императрицы знаменитый перстень. Мог ли он подарить его любимой девушке? Не надо впутывать императорскую семью. Боря взглянул на меня, как на скота, и продолжил таинственным шепотом. А скажи-ка, мне кажется, или кто-то еще из задержанных касался венценосных жертв большевистского террора? Дмитрий? Умница. Дмитрий Цурко охранял императорскую семью в составе отряда чекиста Яковлева, а может, кто знает, и участвовал в казни. Но одно знаем точно. Войков и Дмитрий хорошо знакомы. Войков с 18-го года работал в наркомате продовольствия с Цурко отцом, и Тася, наверное, познакомилась с Дмитрием не в Китае, а еще в Москве. Ее передали из рук в руки. Именно Войков отправил в Пекин сперва ее, а через 3 месяца вдогонку Дмитрия. Сравни анкеты, там же все ясно. Скорее всего, я убежден, Войков избавлялся от девушки, назвавшейся твоим именем, жди чего угодно, а для верности заслал следом влюбленного в Тасю сентиментального Диму. А если учесть, что вот этот, Боря ткнул пальцем в мою сторону, проживает на станции Войковская, улица Новопетровская, 14, то вот все и сложилось. А? Что ж молчите? Вы должны сказать, что ничего не поняли, и Боря расхохотался. На вечер купил диск «Желтый Эммануэль» и зря. Чуть ли не 60-х годов, знаменитая впоследствии блондинка Илона Сталлер, еще с собственными скромными грудями и черной копной внизу, совокупление показывают сквозь плохо прозрачные занавески или садовые решетки. Худая китаянка лежит на пожилом парне и шепчет: «Люби меня, Джорджи, всей силой любви!» А когда он уснул, вспорола себе живот и опять улеглась сверху. Лучше б взял медсестры-скромницы с негритянками и трансами.